Институт разоружения и мира МИД КНДР 5 мая распространил научный доклад «Попытка США спровоцировать войну и наши силы сдерживания войны». Из-за американской враждебной политики в отношении КНДР американской ядерной угрозы и шантажа, подчеркнул автор научного доклада, над Корейским полуостровом и его окрестностями постоянно нависают черные тучи ядерной войны. Прошло более чем 50 лет после того, как началась история корейско-американского противостояния, но еще не было такого времени, как сегодня, когда совершаемая Соединенными Штатами Америки военная провокация против нас по своему масштабу и характеру принимала крайне агрессивный и воинственный характер. Далее автор доклада разоблачил опасность безрассудных попыток США, которые с головой ушли в военную авантюру, доводя до вспышки термоядерной войны положений на Корейском полуострове, и подробно разъяснил правоту нашей принципиальной позиции, направленной на решительное пресечение агрессивных военных вылазок Америки с помощью ядерного меча самостоятельности и справедливости и на последовательное отстаивание мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе. Против небывалых доселе антисеверокорейских акций США мы, крепче держа ядерный меч самостоятельности и справедливости, принимаем дальнейшие меры по дальнейшему умножению ядерных вооруженных сил. Это исполнение нами достойного права на самозащиту, к чему никто не вправе придираться. Мы будем еще более активизировать борьбу за окончательную ликвидацию создающейся Америкой опасности ядерной войны при опоре на мощные собственные силы ядерного сдерживания и в защиту регионального и глобального мира, подчеркнул автор научного доклада Института разоружения и мира МИД КНДР.